Леший, как обычно, не обращал ни на кого внимания, занимаясь своим пистолетом. Седой помрачнел. Он не любил, когда о смерти людей говорили с таким удовольствием. Даже Карина, уже привыкшая ко многому, недовольно скривила губы. — Ладно, — подвел итоги Седой, — нужно поехать поискать раненого и эту парочку. Они нам могут все испортить. Как там дела в Праге? Все в порядке. В 11:20 он позвонил в Москву и предъявил наши требования. В 12:20 они уже торговались. Просили сбавить сумму и дать 3 часа. Через 2 часа он еще раз позвонит. Они могут засечь его сотовый телефон, напомнил Седой. В Чечне так иногда выходили на нужного человека. Там не дураки сидят, засмеялся Аркадий Александрович. Он в Москву звонит по одному телефону, а в Прагу совсем по-другому. Другая линия, другой код, другая система связи. Пока они будут слушать его первый телефон, он успеет поговорить по второму. А уж оттуда Сденек позвонит мне. И тоже по другому телефону. У них нет никаких шансов, Седой. Завтра утром мы с тобой уже будем самыми богатыми людьми. И очень далеко отсюда. Увидим, — коротко сказал Седой. Где капсулы? За них не волнуйся. Они у меня спрятаны. Ты лучше найди этих исчезнувших придурков. Найду, — встал Седой. Сколько у нас времени? Мы рассчитываем на 5-6 часов вечера. Реально к этому времени они уже должны собрать нужные нам деньги. Если не все, то хотя бы половину требуемой суммы. И тогда мы им выдадим первую капсулу. Если бы не твой Дима, все было бы нормально. Все и так будет нормально. — холодно сказал Седой. — Карина пусть у вас останется, а я поеду. Вместе с Виталиком и Лешим. Поищем ребят. Я, кажется, знаю, где они могут спрятаться. Там ведь один из них, Игорь, был. А все его явки я знаю. Леший молча встал. Он вообще не любил говорить. — Ты ничего про убитых не сказал, — недовольно напомнил Аркадий Александрович. — Лица ты им хоть прострелил, как просили? — Стрелял, конечно, — поморщился Седой. — Дешевый трюк. Они по отпечаткам пальцев все могут выяснить. Но я все равно стрелял. Пусть погадают. — Как там у Лося? Его ребята сегодня немного опоздали. Я думал, голову ему оторву. — Ничего. Главное, чтобы он нас в аэропорту не подвел. Ребята у него до назначенного времени переждут. Там все в порядке. Он мне уже звонил. — Офицер с ним? — Этот майор? — Конечно, с ним. — Они все там вместе, все 5. Ждут нашего сигнала. — Я поеду с вами, — встала Карина. Седой посмотрел на прыщавое лицо Константина, увидел тик на лице Эдика, блеснувшие стекла очков Аркадия Александровича. — Хорошо, — сказал он. — Поехали вместе. Будешь держать им ноги, пока мы их будем резать, как баранов. — Учти, — крикнул ему Аркадий Александрович, — у вас времени всего 2,5 часа. Постараюсь успеть. Больше никаких изменений быть не должно. Как у вас связь с Германией? Не волнуйся, — улыбнулся на прощание Аркадий Александрович. С этим как раз нет никаких проблем. У меня прекрасная связь со всеми. И с Испанией, и с Чехией, и с Германией. И со всеми остальными тоже. Седой не стал уточнять, кого он имеет в виду. Только 3 людей знали все об операции, и только эта тройка знала, кто именно приходил к ним.